Дойдя до последних строчек письма, Натаниэль подскочил от изумления. Он перечитывал их снова и снова, ошарашенный тем, что дяде пришла в голову столь дикая мысль просить его приехать в Сент-Луис, последний оплот цивилизации на самом краю освоенных земель. Отец, мама и оба брата все тут, в Нью-Йорке. Сам он никогда не ездил дальше штата Филадельфия. Как многообещающему молодому бухгалтеру, ему надо думать о карьере. В голову Натаниэлю приходило все больше и больше возражений. Подумал он о своей возлюбленной, Аделине, на которой планировал со временем жениться. И вот на тебе, такое безумие со стороны дяди Зика. Натаниэль был ошеломлен. Он опустился на стул и пробормотал. «В Сент-Луис? Какого? Эй, чего это ты?» Послышался голос из-за соседнего стола. Обернувшись, Натаниэль хмуро посмотрел на Мэтью Брауна, который только что одним махом отправил в рот очередной толстенный бутерброд и сейчас пытался его прожевать. «Ничего! Но я отчетливо слышал! Ты сказал! Сент-Луис!» Жуя, ответил Браун. Изо рта у него свисала шкурка от колбасы. «Тебе показалось!» — возразил Натаниэль. Он сложил письмо, сунул его обратно в конверт и спрятал в карман. «Ты собираешься посетить Сент-Луис?» — осведомился Браун. «Нет! Если поедешь, ты точно не в своем уме!» Задетый, Натаниэль уставился в лицо сослуживцу. «Почему это? Только сумасшедший бросит цивилизованный Нью-Йорк и отправится в этот дикий Сент-Луис! Это же настоящая глухомань! Медвежий угол! У Нью-Йорка тоже есть недостатки!» Натаниэль сказал это просто, чтобы возразить, хотя в душе был согласен с Брауном. «Да, это какие? Заторы на улицах, карманники, сажа, летящая в глаза зимой, когда в каждом доме горят камины. Эти мелкие неудобства ничто, по сравнению с огромными преимуществами, которыми мы пользуемся, живя в величайшем городе Америки. Ты что там? Всего мира?» «Ну, с миром ты преувеличиваешь. Неужели? Нью-Йорк – самый большой город в Соединенных Штатах. Ты знаешь, что в нашем городе 125 тысяч жителей, а в штате Нью-Йорк живет больше 1/10 населения страны?» Натаниэль посмотрел через окно на толпу прохожих и подумал, что представить это не так уж и сложно. «Нью-Йорк может дать так много!» – продолжил Браун, все еще с набитым ртом. «Опера, музеи, балет! Нашей театральной культуре завидует весь просвещенный мир! Наши газеты везде нарасхват! Нью-Йорк Ивнинг Пост, который выпускает Уильям Каллен Брайант, читает сам президент! Наши университеты славятся по всей стране! Посмотри правде в глаза, Нат! Нью-Йорк – культурная столица Америки!» Высокомерие, с которым Браун излагал свои убеждения, покоробило Натаниэля. Он сам не мог понять, почему. «У Сент-Луиса свои преимущества», — попытался возразить он. Браун фыркнул и чуть было не подавился бутербродом. «Ты что, шутишь? Да там ничего нет, кроме бандитов, индейцев и перспективы проснуться утром с перерезанным горлом!» Натаниэль холодно оглядел тучного коротышку, думая о том, что Браун не единственный из его знакомых, кто так непомерно гордится своим городом и считает, что те, кто родился в Нью-Йорке, по определению лучше и выше всех остальных людей. Натаниэль вдруг осознал, что и сам в какой-то степени разделяет это высокомерие. Да, немногие города могут соперничать с Нью-Йорком по уровню культуры, но разве это делает нью-йоркцев лучшими людьми, более достойными гражданами, чем те, кто родился в Бостоне, Новом Орлеане или даже Сент-Луисе? Натаниэль поглядел на то, как Мэтью Браун жадно набивает едой разинутый рот, и брезгливо покачал головой. Браун неверно истолковал его движение. «Что, сомневаешься, что тебе перережут горло, если поедешь в Сент-Луис? Какая наивность! Ты же читал о Диком Западе! Знаешь ведь, что это такое?» «Знаю ли?» — задумался Натаниэль. Глава вторая. Остаток дня Натаниэль проработал кое-как, он не мог сосредоточиться на бумагах и поминутно возвращался к мыслям, к дядиному посланию. Когда, наконец, Натаниэль облачился в байронического покроя пальто и вышел из конторы, На улицах уже горели фонари, но суета в Нью-Йорке не стихала и по вечерам. Громыхали повозки, проносились шальные экипажи, деловито, как муравьи, сновали прохожие. Натаниэль свернул за угол и поплыл в океане толпы. «Я нашел величайшее сокровище в мире!» Фраза из дядиного письма снова и снова всплывала у Натаниэля в голове. Он задумался, что за сокровище? Может, дядя Зик откопал золото или серебро? Или сундук, полный драгоценностей? Ходили слухи, что в землях к западу от Миссисипи полно сокровищ. Самая известная легенда, ее знал наизусть каждый школьник, рассказывала о семи золотых городах Сиболы. Мол, в семи городах столько золота, что самородки валяются под ногами, как обычные булыжники, а листья деревьев покрыты слоем золотой пыли. Считалось, что семь городов с их невероятными богатствами находятся где-то между Миссисипи и Тихим океаном, и их сторожит целая армия кровожадных индейцев. Более 200 лет назад испанцы посылали за сокровищами семи городов несколько отрядов. Поиски так ничего и не дали, но легенда о золоте Сиболы продолжала жить. Если на Зика свалилось богатство, разве не естественно для него поделиться сокровищем с кем-нибудь из родственников? А с кем делиться, если не с любимым племянником? Примерно так рассуждал Натаниэль. И чем дольше он думал над письмом Иезекииля, тем сильнее становилась его уверенность в том, что дядя и в самом деле разбогател, и теперь хочет одарить родственников, чтобы те перестали считать его неудачником. Погрузившись в раздумья, Натаниэль забыл об осторожности и решил срезать дорогу через узкий переулок. Он часто ходил по нему днем, но после наступления темноты старался обходить стороной. В переулке было темно и грязно. Натаниэль спрятал руки в карманы, чтобы не мерзли, и бодро зашагал вперед. Он был уже на полпути, когда какой-то тип вынырнул из темноты и преградил ему путь. Натаниэлю даже в голову не пришло испугаться. Обладая довольно-таки внушительными габаритами, рост 6 футов, вес 180 фунтов, Натаниэль считал, что карманники и грабители просто побоятся с ним связываться. «Извините, сэр, вы не даете мне пройти!» — вежливо заметил он. «Кошелек или жизнь!» — прохрипели из темноты. Интонация не оставляла сомнений в том, что угрозу следует воспринимать всерьез. Натаниэлю, конечно же, было хорошо известно, что полиция Нью-Йорка каждый год регистрирует несколько сотен ограблений. В газетах писали, что как только на город опускается ночь, на охоту выходят грабители и убийцы. Как хищники по лесу, они бродят по сумрачным улицам в поисках жертвы, какого-нибудь добропорядочного гражданина, возжелавшего в одиночестве подышать свежим воздухом в столь поздний час. Но одно дело — читать о нападениях, и совсем другое — самому угодить в переделку. «Ты что, глухой?» — рявкнул преступник. «Кошелек или жизнь?» Неужели это происходит на самом деле? В полной растерянности Натаниэль вынул руки из карманов, собираясь отдать грабителю деньги. Но тот неверно истолковал его движение. «Не шути со мной! Давай деньги, не то зарежу!» И в тусклом свете блеснул нож. «Иди к черту!» Натаниэль бросился в бегство. До угла оставалось всего ярдов 10, и Натаниэль понесся на свет уличных фонарей. Увы, модного покроя пальто Натаниэля не было приспособлено для бега, ноги путались в полах. Грабитель быстро догнал беднягу. Рывок, и Натаниэль рухнул на жесткую землю. Завязалась драка. Вцепившись друг в друга, противники катались по земле. Грабитель был тяжелее, и через пару минут ожесточенной борьбы ему удалось подмять Натаниэля под себя. Он взмахнул ножом, целя в грудь. Юноша левой рукой перехватил запястье негодяя, чтобы не дать нанести удар, и замахнулся правой, чтобы заехать в челюсть. Но тут на шее у него сомкнулись железные пальцы. Грабитель начал его душить. Натаниэль рвался и дергался, стараясь высвободиться, но пальцы врага продолжали неумолимо сдавливать горло. Натаниэль пытался ударить грабителя коленом в живот, но мешало пальто. Дышать стало нечем. Натаниэль слабел с каждой секундой. В голове у него зашумело, в висках застучало, сердце колотилось как сумасшедшее, Силы были на исходе, в глазах потемнело. «Ты умрешь!» — просипел ему в ухо грабитель. Неужели он примет смерть в грязном, вонючем переулке от руки неизвестного подонка? Отчаяние придало Натаниэлю сил. «Нет!» — проревел он, и мощным усилием, поднявшись с земли, отшвырнул грабителя к стене. Ударившись о кирпичную кладку, тот шумно выдохнул и припал на одно колено. Натаниэль кинулся на грабителя, собираясь как следует его отделать, но тот, ловко увернувшись от кулаков юноши, стремглав понесся в сторону улицы. Натаниэль бросился за ним. Тяжелое пальто мешало развить скорость, и он бежал за грабителем, отставая на пару шагов. Тот мчался, не разбирая дороги, и, вылетев из переулка на ярко освещенную улицу, тут же столкнулся с каким-то прохожим. Оба упали. Грабитель разразился потоком грязной ругани. Натаниэль, не мешкая, подбежал к упавшим и обхватил грабителя поперек живота. «Теперь подонку не уйти!» «Эй, эй, что такое?» — протрубил зычный голос прямо над ухом у Натаниэля. Чьи-то тяжелые руки ухватили его за плечи и оттащили от грабителя. «Что это значит, молодые люди?» — повторил толстый констебль, переводя строгий взгляд с Натаниэля на второго молодого человека. «Этот негодяй хотел меня ограбить!» — воскликнул Натаниэль. «Ничего подобного!» — с ангельским видом возразил грабитель. В свете фонарей Натаниэль разглядел, что это коренастый, неряшливо одетый мужчина с сальными черными волосами и бегающим взглядом. Констебль убрал руки, хмыкнул. «Ну, и кому из вас верить?» «У него нож!» — выпалил Натаниэль. «Он хотел меня зарезать!» Грабитель с приторной улыбкой продемонстрировал констеблю пустые ладони. «Можете меня обыскать, если хотите!» — протянул он. «У меня, Бобби Петерсона, никакого ножа нет! Я убежденный противник насилия!» «Подлая ложь!» — выкрикнул Натаниэль. «Он напал на меня в переулке!» «Напал!» — возмущенно переспросил Петерсон. Он всплеснул руками. «Мамочки мои! Что же это делается? Иду домой, никого не трогаю! Столкнулся случайно с этим верзилой! А он как толкнет меня и давай бить! И бьет, и бьет! Я к нему первый не лез! Это он напал на меня!» Натаниэль побагровел и сжал кулаки. «Даже не думай, парень!» — предостерег констебль. «Все, с драками на сегодня покончено! Представь себя на моем месте! Спешу я домой, где ждет моя хозяюшка в фартучке! Мясной рагу в кастрюльке булькает! И тут вы! Деретесь прямо как собаки! Что прикажете делать?» «Он пытался меня ограбить!» — не отступал Натаниэль. «Это ты так говоришь, парень!» — ответил констебль. — А свидетелей-то нет! Натаниэль затрясся от гнева. — Вы хотите сказать, я вру? — Я знаю, что горячие молодые парни, такие как ты, часто лезут в драку, не разобравшись толком, что к чему. — Как вы? Ну нет, это просто в голове не укладывается! — выпалил Натаниэль. Констебль отечески на него посмотрел и расплылся в дружелюбной улыбке. — Вот что! Мы осмотрим переулок. «Выясним, валяется ли там нож, о котором ты говоришь, или он тебе привиделся. Только побыстрее, ладно? Я ужасно голоден и очень хочу домой». «Констебль, тебе так и не поверил?» «Нет», — сердито сказал Натаниэль. «Этот ножик, он как сквозь землю провалился, и констебль, дубина стаиросовая, отпустил грабителя». Натаниэль помолчал, затем пренебрежительно добавил. «Вынес этому мерзавцу предупреждение. Если негодяя застукают за чем-то противозаконным, ему не поздоровится». Невеста Натаниэля, Аделина ван Бурен, отличалась исключительной красотой. В соответствии с модой, распространенной на восточном побережье, она была одета в желтое платье с низким, но не слишком вырезом и завышенной талией, сшитое на манер изысканных одеяний в греческом стиле, в то время невероятно популярных в Европе. Пока Натаниэль повествовал о своих злоключениях, на тонком, обрамленном прелестными белокурыми локонами личике читалось горячее сочувствие к жениху. Голубые глаза светились любовью. Выслушав Натаниэля, девушка грустно вздохнула. Потом, сложив на коленях тонкие руки, неодобрительно покосилась на ботинки жениха, с налипшей на них грязью, и его измятые штаны. Натаниэль пожалел, что не переоделся перед тем, как прийти к любимой. Он и так вышел за рамки приличий, появившись у порога Ван Буренов в столь поздний час, 9 вечера. К счастью, родители Аделины были о будущем зяте высокого мнения. Веря в порядочность Натаниэля, они не боялись оставлять его наедине со своей дочерью. Ни для кого не было тайной, что влюбленные скоро поженятся. «Что сказал твой отец, когда ты ему рассказал?» — спросила Аделина. «Его, как обычно, не было дома. Отец часто задерживается по делам фирмы. Ты знаешь, строительный бизнес отнимает много времени. А я думала, в январе работа затихает из-за погоды и всего такого». «Отец проводит годовой переучет», — объяснил Натаниэль. «Ах, вот как!» Аделина склонила голову на бок, и Натаниэль невольно залюбовался изящными линиями ее шеи и плеч. «Я пересказал эту гадкую историю маме, но она даже не поняла, из-за чего я так злюсь!» Натаниэль вздохнул. «Я решил пойти к тебе, знал, что ты поймешь!» «Я очень рада, что ты пришел!» С очаровательной улыбкой сообщила Аделина. У Натаниэля закружилась голова. Невеста была красива, как ангел. Юноше так захотелось обнять ее, прижаться губами к ее губам, вдохнуть цветочный аромат ее волос. Он мечтал о моменте, когда сможет встать перед Аделиной на одно колено и просить ее руки и сердца. Скорее бы сделать любимое официальное предложение. «Нам надо кое-что обсудить», — внезапно сказала Аделина. «Я обещала папочке, что серьезно с тобой поговорю». Натаниэль внутренне сжался. Отец Аделины, преуспевающий коммерсант, владелец 3 магазинов в Нью-Йорке и 1 в Филадельфии, всегда производил на него впечатление сурового, властного человека. Натаниэль благодарил небо за то, что его отец с Ван Буреном в хороших отношениях. «Поговоришь о чем?» Аделина открыла было рот, собираясь заговорить, но тут же отвела взгляд и принялась с преувеличенным интересом рассматривать свои аккуратно накрашенные ногти. «Скажи, как с тобой обращается твой начальник?» «Как обычно», — ответил Натаниэль. Вопрос поверг его в недоумение. «Причем здесь старик Татл?» «Папочка встречался с ним. Говорила тебе». У Натаниэля перехватило дыхание, как от внезапного удара. Он растерянно поморгал, пытаясь прийти в себя. «Зачем?» — наконец выпалил он. Аделина взглянула на жениха с улыбкой. Ее глаза излучали нежность. «Тебе нравится работать на Татла, дорогой?» «Нравится? Ну, не знаю. Пожалуй, я доволен. Эта работа вроде первого кирпичика, фундамент моей карьеры. Когда-нибудь у меня будет своя бухгалтерская контора. Подожди, увидишь». «А ждать придется долго?» «Да нет, 5 лет, в крайнем случае 7. И сколько ты будешь зарабатывать?» Натаниэль пожал плечами. «Кто знает, это зависит от того, насколько успешно я буду привлекать клиентов». «Ты будешь зарабатывать, как твой отец?» «Поменьше, но достаточно, чтобы обеспечить нам достойное существование», — с беспокойством ответил Натаниэль. Его тревожило направление, которое принимал их разговор. «А как мой папочка, ты сможешь зарабатывать?» «Конечно нет. У твоего отца доход исчисляется 6-значными суммами». «6-значными? А у тебя будут какие?» Аделина решила зайти с другой стороны. 5-значные, наверное». Натаниэль помолчал. «Неужели 4-значные?» «Точно!» Розовые губки Аделины задрожали. Она горько вздохнула. «Дорогой, я привыкла к образу жизни, который мне обеспечивает папочка. Мы Ван Бурены, не сказочно богаты, но живем неплохо. Мне приятно, что всю грязную работу, вроде уборки и готовки, выполняют слуги». Аделина пристально посмотрела на Натаниэля. «У тебя хватит денег на слуг?»